Глава 22. Тверская аномальная зона, в 10 километрах от границы. Вепрь задал вопрос без особой надежды на то, что князь сможет что-то ему ответить. Ситуация, в которой угодил отряд, была откровенно дерьмовой. Черыги крайне редко прятались и еще реже поджидали свою жертву в засаде. Но и такое случалось. Главной особенностью такой тактики монстров была их полная неподвижность и незаметность. В целом, очень подходящий вариант для гона 9 уровня. Так можно было пережить это страшное время, когда даже такое огромное сплетение может запросто стать чьим-то обедом. Или, как сейчас, дождаться чего-то вкусного. Молодому Разумовскому вряд ли было известно, что в первые месяцы существования бригады «Витязей» около четверти всего численного состава погибло в таких вот засадах. Твари были другие, но тактика очень похожая. Вот только Сокол сумел удивить командира «Витязей». «Идем на прорыв», — хладнокровно, будто вокруг отряда не десятки тварей четвертого ранга головы поднимали, а князь за чаем у камина сидел, произнес Разумовский. В стороны от Сокола разошлась ощутимая даже простым людям волна энергии. Холод воды, искры огня и струи ветра. Странное сочетание, вызвавшее желание спрятаться подальше от этого страшного человека. Ну или идти за ним умирать. Первыми без слов и возражений за главой рода последовали сестры. Улитка звонко цокнула, и громадный огненный волк хищно оскалился, ускоряя шаг. Идущая рядом с сестрой ласточка слегка развела руки, и Рыкову вдруг показалось, что у него двоится в глазах. За спиной старшей княжны на несколько мгновений появились острые светящиеся крылья. «Что за...» — почти беззвучно выдохнул вепрь, и вдруг понял, что уже шагает следом за своим князем. Рядом шли остальные дружинники, и никто из них не смотрел под ноги. Взгляды людей не отрывались от трех фигур впереди. «Ласточка, поток вдоль земли», — прошелестел в воздухе холодный голос князя. «Улитка, направленный ментальный удар по ходу движения. Отряд в колонну по 4, лесенкой. Разберите фланги. Стрелять по маякам». Ратай обладал огромным опытом. Он прошел десятки сражений и не раз был на грани смерти. Но даже ему вдруг почудилось, что он чужой в этом сражении. Зачем он пошел с отрядом сегодня? В воздухе еще звучали слова Сокола, а старшая княжна уже нанесла свой удар. Две тонкие изящные ладошки коснулись земли, и вперед ударил поток густого, почти материального света. В воздухе родился мучительный визг. Твари, попавшие под удар, начали извиваться, стараясь поскорее вытащить свои тела из земли. Только в этот момент Рыков понял, что будь малейшая задержка в принятии решения, и монстры успели бы выбраться. Пока над поверхностью торчали только уродливые пасти, но и они вовсю щелкали громадными челюстями, пытаясь добраться до сладкой добычи. Два удара сердца. Улитка внезапно встает в седле и широко разводит в стороны руки. Огненный волк ускоряет бег, но девочка будто зависает в воздухе. Хлопок. «Твою мать!» — слышится потрясенный возглас змея. Раскрашенная разноцветными символами физиономия мастера маячит в паре метров, но даже так сложно не заметить восхищения в глазах дружинника. А потом выползшие почти наполовину из земли здоровенные твари неожиданно вцепляются в друг друга. В ушах уже звенит от рева и визга. Но это только начало. Князь резко ускоряется. Руки Сокола мелькают в воздухе, как размытые линии. Даже Ратаю с его обостренным восприятием сложно было уследить за главой рода. Шаг, касание, шаг, касание. «Змей, держи улитку!» — гремит в воздухе голос князя. Вепрь еще даже не успел додумать мысль о том, что действия главы рода ничего не дают, как головы тех черыгов, которых мимоходом коснулся Сокол, начали взрываться. Одни при этом горели, а другие разлетались ледяными осколками. Но итог был один. Отряд бежал по чудовищному коридору из обезглавленных аномальных червей, а потом над уязвимыми точками тварей второго ряда начали возникать маленькие оранжевые огоньки. «Он изучал их!» — произнес кто-то из дружинников. «Клянусь, он изучал их! «Огонь!» — рявкнул вепрь. «Все слышали приказ князя! Огонь! Огонь! Огонь! Змей!» Алексей уже почти добежал до стелящегося над землей волка. Младшая княжна явно перенапряглась и потеряла сознание, почти вывалившись из самодельного седла. Но едва парень протянул руку, волк громко клацнул челюстями, едва не лишив витязя конечности. От рыка чудовища начали вибрировать внутренности людей вокруг. «Да понял, я понял!» — на бегу воскликнул змей. «Но если свалится, то ты сам будешь виноват!» Волк презрительно фыркнул и тряхнул плечами, устраивая свою наездницу поудобнее. Бежавшие рядом рассожи тут же запрыгнули в наогненного зверя и ловко уперлись в свою хозяйку с боков. Шустрик резко ушла в отрыв, заливая корчащихся чудовищ потоками грязи. Команда эвакуации княжны Разумовской работала просто отлично. «Прибавили!» — рявкнул сокол, и весь отряд в несколько раз увеличил скорость. Будто у вепря на плече сидел злой зверь, готовый откусить ему голову, если Ратай не будет держать заданный темп. Сколько это все продолжалось? 10-30 секунд? Минуту? Александр видел впереди только мечущегося из стороны в сторону главу рода Разумовских и сияющий силуэт его старшей сестры, от которого твари в ужасе расползались в стороны. А потом все резко закончилось. «Вепрь!» — произнес князь, и Александр ускорился вдвое, только чтобы не заставлять сокола ждать. Ярослав Константинович посмотрел на Ратая черными от чудовищной перегрузки энергии тьмы глазами и коротко приказал. «Выводи отряд!» «Сокол!» На неразличимую долю мгновения Рыков подумал, что князь рухнет от истощения, но тот упрямо нагнул голову и пошел в обратном направлении. «Выполняй приказ, Ратай!» — рявкнул князь. «Выведи моих сестер!» «А вы?» С ужасом понимая, что ничего он не может сделать и что он обязан выполнить приказ, выдохнул вепрь. «А мне нужно кое-что найти», — ответил сокол и, не оборачиваясь, ушел в сторону приближающегося сплетения чарыгов. Ратай смотрел мне вслед и не двигался. Один вдох, второй. Долг взял верх, и Рыков начал выкрикивать приказы. Дружинники останавливались и пытались развернуться, но вепрь начал раздавать обидные затрещины, а мгновением позже к нему присоединился змей. Повисла на руках одного из витязей Настя, и это окончательно вернуло бойцам дисциплину. Можно было не сомневаться, что эти двое очень быстро наведут порядок и выведут моих сестер в безопасное место. Неприятно было это признавать, но сейчас это было значительно важнее, чем моя собственная безопасность. Потому что тьма выбрала меня своим сосудом, и, выйдя из боя, долго я не протяну. Аспект тьмы имел очень много неприятных особенностей. Но одного у него отнять было нельзя. Тьма очень ценила и щедро одаривала всех своих слуг. Каждый из них был уникальным, и сейчас, заполнившись под завязку энергии десятка убитых чарыгов, я ощущал, что звери пришли к месту схрона прежнего главы рода Разумовских не сами по себе. Можно было не сомневаться, что такой склад Разумовского-старшего не сумели найти посторонние. Возможно, я сильно преувеличивал собственную значимость, и сплетение чарыгов впало в спячку рядом с большим скоплением серого кристаллида, который так любили все обитатели аномальной зоны. Но этот след... Я был на 100% уверен, что он принадлежал разумному существу. Мерзкому, злобному и невероятно могущественному. Что это было такое, сходу я сказать не мог, но спутать с кем-либо при встрече обладателя этой силы я точно не смогу. Если эта встреча, конечно, состоится. У меня было минут 20 до того момента, как энергия тьмы начнет разрушать мои сферы разума и сводить меня с ума. Именно поэтому тьму можно было использовать только после длительной подготовки тела и источника. Но иногда жизнь заставляла изворачиваться. И сейчас я отчаянно нуждался в толстой нити энергии Земли. Пара особо активных чарыгов подобралась слишком близко ко мне, и я наградил их грязным выплеском энергии их аспекта. Невыносимо чесалась кожа вокруг глаз. Скорее всего, там останутся уродливые ожоги после использования темной энергии. Но сейчас это меня не волновало. Земля. Мне нужна была земля. Будто, наконец, осознав всю серьезность ситуации, отряд витязей развил такую скорость, что черыги мгновенно потеряли интерес к исчезающей за горизонтом добыче. В отличие от теневиков, передвигались черви довольно медленно. Пока что это меня спасало. «Есть!» Когда, наконец, под ногами появилась пульсирующая коричневая жила, не смог сдержаться я. Мгновенно опустил меч и коснулся им земли, соединяя себя с энергетической линией через родственный металл клинка. Я увел сплетение в сторону от маршрута отступающих дружинников и некоторое время собирал ману из внешнего мира, буквально заталкивая ее в и без того переполненный источник. В какой-то момент перед глазами все поплыло. Позади слышалось бесконечное шипение нескольких десятков чудовищ. Я бежал, понимая, что каждое мгновение на пути может встретиться что-то такое, что черыги покажется детской страшилкой. Меня начало мутить. Но остановиться сейчас означало бы верную смерть. Ощущения были такие, будто внутри работает бетономешалка. Я выжимал ядро своего дара досуха, чтобы тот выдал столько энергии, сколько мне требовалось. И у меня получилось. Азарт погони притупил бдительность чудовищ, и они только радостно взвыли, когда я резко остановился. А потом на клубок пятиметровых хищных червей обрушилось первое заклинание на основе грязного эфира. Молот спрессованного воздуха уничтожил троих монстров одним ударом. Остальные начали останавливаться, но разума в них не хватило для осознания одного простого факта. Роли в этой гонке сменились. Добыча превратилась в охотника. Аспект тьмы в составе грязного эфира вынуждал меня тратить уйму сил на контроль заклинаний. Но и расходовалась эта энергия вдвое быстрее, чем все остальные. Мой источник стремительно очищался. Поток свежей энергии от убийства новых чарыгов быстро слабел. Я сознательно использовал самые затратные заклинания, чтобы использовать больше сил, чем получал. Приходилось буквально вырывать темные нити из своего дара, отправляя их в бурлящий котел грязного эфира. Я рухнул на землю одновременно с последним чудовищем и на мгновение закрыл глаза. Мне нужно было прийти в себя. Просто немного полежать, чтобы прийти в себя и вернуться к границе. Там наверняка целая паника по поводу моего отсутствия. Наверняка ротаи бросят на поиски всю дружину, чтобы найти меня и вытащить. Хорошо еще, что на мне был артефактный защитный комплекс, в который создатели встроили поисковую систему. На этой жизнеутверждающей мысли вокруг стало темно и тихо. Спокойно. А когда я пришел в себя, то чуть не разбился. Вернее, с трудом удержался на здоровой ветке большого дуба в десятки метров над землей. «Это еще что?» — озадаченно осматриваясь по сторонам, пробормотал я. Где я находился, понять было очень сложно. Вокруг лес. Ощущается мощный магический фон, но не такой сильный, как в глубинных слоях аномальной зоны. Значит, я был где-то на внешнем кольце. Рисунок магического фона для каждой местности был уникальным, и сейчас я отчетливо понимал, что нахожусь далеко от своего владения. Так или иначе, но всю приграничную полосу я прошел своими ногами. Но главное, что я был жив и полон сил. А еще в источнике не осталось ни следа энергии тьмы. Только белки глаз остались черными, но это со временем тоже пройдет. Этот факт заставил меня удивленно замереть на месте и еще раз просканировать пространство вокруг. Обнаружив на соседней ветке следы мощных когтей, ощутил яркий след чистого эфира. «Все же без помощи в этот раз не обошлось», — хмыкнул я. Похоже, единственный мой знакомый из аномальной зоны, обнаружив мою бессознательную тушку посреди кучи дохлых черыгов, решил утащить меня куда-то в безопасное место. И мне даже интересно стало узнать, какое место в период гона 9-го уровня Семикрылый считал безопасным. Спуск занял меньше минуты. Я прикинул время и направление, но с места не двинулся. Солнце уже двигалось к закату. Относительно места боя я должен был видеть закат в направлении центра аномальной зоны. Значит, двигаться надо было в противоположном направлении. Я поискал у подножия дерева свой меч, но ничего не нашел. Возможно, аномальный зверь не воспринимал все эти штучки, которые таскали с собой люди, как что-то необходимое. но я не был в обиде. Проверив снаряжение, пришел к выводу, что бой с чарыгами почти уничтожил мою маскировку. В целом, это было не так ужасно, потому что с монстрами до третьего ранга я вполне мог справиться и так, а тех, кто еще сильнее, вряд ли остановит моя маскировка. Но слабенького монстра накидка все еще могла обмануть, поэтому я добавил сверху уже хорошо зарекомендовавшее себя заклинание водяного полога. В кармане обнаружил обломки своего мобильника, но это на мое настроение никак не повлияло. Сделав пару кругов по окрестностям, нашел подходящую линию аспекта огня и, закрыв глаза, уселся прямо на ней. Линии силы всегда идут из аномальной зоны в земли людей. Это правило работало всегда и везде. Для тех, кто оказался в зоне впервые, это было в разы надежнее компаса. И насколько же я удивился, когда понял, что силовая нить упирается в границу аномалии всего в километре от меня. Вот только находилась эта граница совсем не в той стороне света, где я рассчитывал ее найти. В условиях приближающегося вечера долго раздумывать было нерационально. Поблизости точно не было рощи огнеростов или родовой сети, которые могли меня поддерживать в трудную минуту. Запас маны, как и всегда, в аномальной зоне восстановился полностью. Вот только желания ее применять не было никакого. Поэтому я неспешно двинулся к границе, внимательно прислушиваясь и присматриваясь к окружающему лесу. Уже через пару десятков метров мне встретились первые следы ожесточенных боев. У меня на границе все излишки поглощала роща огнеростов, а здесь монстры оставались лежать обглоданными кучами плоти. Победители уходили дальше, а судьба проигравших никого не волновала. В целом, со времен моей юности ничего не изменилось. Остановившись у самой границы аномалии, осторожно поднес руку к практически невидимому полю. На другой стороне ощущались какие-то отголоски, будто эхо до легких взрывов. Обычно линию границы проходили быстро и на такие мелочи внимания не обращали, вернее, не задумывались о подобном. Шаг на другую сторону превратил мир вокруг в бушующий океан звуков. Гремели автоматные очереди, ревели чудовища и орали люди. Вокруг раскинулось полноценное поле боя. Мощная оборонительная полоса больше напоминала деревянную крепость. Я увидел несколько пулеметных гнезд и пару ритуальных кругов для работы магов. В 50 метрах от меня начиналось минное поле, и на нем сейчас один за другим подрывались здоровенные рыжие твари, похожие на муравьев. Видимо, это был остаток охотничьей орды, потому что королевы я поблизости не видел. Монстров отстреливали пулеметчики и засыпали атакующими заклинаниями маги. Ни первые, ни вторые в боеприпасах и накопителях явно нужды не испытывали. Вмешиваться в бой я не собирался, и на это были сразу две причины. Во-первых, право последнего никто не отменял, и я вообще не был уверен, что мою помощь воспримут положительно. А во-вторых, местные защитники без меня справлялись отлично. Поэтому я по большой дуге обошел место схватки, с помощью воздуха нашел безопасную тропу в минном заграждении и незаметно перебрался на другую сторону укрепления. После этого уже вздохнул с облегчением и подошел к ближайшему офицеру, что-то кричавшему в рацию неподалеку. «Извините», — коснувшись плеча дружинника, произнес я. Мужчина испуганно обернулся, и я увидел родовой герб у него на груди. Секунду мы смотрели друг на друга, а потом я добавил. «Мне нужен ваш телефон».